Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных. Если б Волынский при мне был, и я б усмотрела его способность в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими для него неогорчительными способами его привести на путь истинный. А если б я увидела, что он не способен к делам, я б ему сказала или дала разуметь, не огорчая же его: «Будь счастлив и доволен, а мне ты не надобен». Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены. Изволь мериться на сей аршин. А если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете и особливо в российском счастье желать, нежели пророчествовать можно. В Сенате особенную пылкостью отличался по-прежнему князь Яков Шаховской, несмотря на преклонные годы. Во время комиссии над Хорватом последний в своих доношениях в эту комиссию позволил себе выходки против Шаховского. Теперь, когда Хорват был уже осужден, вместо смерти на лишение всех чинов Шаховской потребовал, чтобы Хорват дал ему удовлетворение за нанесенную обиду. На докладе Сената об этом Екатерина написала собственноручно: «Может ли для общества мертвый человек сатисфакцию дать? Если сей вопрос решен будет, то резолюцию дам». Из молодых сенаторов особенной ретивостью отличался Петр Иванович Панин, что, как видно, не очень нравилось его товарищам. Однажды он стал читать свое мнение о вотчинных делах, кого и при каких случаях надобно почитать настоящими вотчинниками. По выслушании мнения 9 человек сенаторов объявили, что они об этом мнении ничего сказать не могут, потому что мнение подано ни по какому делу. На будущий случай и потому еще, что предлагать обо всем с объяснением законов принадлежит генерал-прокурору. Графы Фермор и Бутурлин объявили, что мнение очень пространное, и потому, не получа копии, войти в рассуждение нельзя. Алсуфьев объявил, что подаст свое мнение, этим дело и кончилось. Мы видели, что императрица позволила Сенату провести кормчный устав решением большинства голосов. В конце года такое же позволение дано было относительно частного тяжебного дела. В описываемом году Сенат в первый раз получил вакацию от 15 до 30 июня, но для входящих дел, которые бы требовали немедленного решения, должно было оставляться для присутствия по одному сенатору из каждого департамента с их согласия. Беспорядки в новой коллегии экономии подали повод Сенату принять такое решение. Приказали во все присутственные места послать указы следующего содержания: по случаю собственного ее императорского величества рассмотрения о происшедшем в некотором присутственном месте непорядке, из последовавшего за собственноручным подписанием тому месту с материнским от ее величества исправлением высочайшего указа, Сенат, приняв все в том указе к исправлению оного места, изображенное за общее и всем прочим местам наставления, для того, стараясь о исполнении оного, предписывает ниже следующие пункты, содержащие в себе высочайшую волю и повеление. Пункт первый. Дабы вместо возложенных на присутственные места трудов не поставляли они прямой своей должности в приказных только обрядах и не обращали б упражнений своих в единственные споры и дела, не приходили бы через то в совершенный упадок. Второй. Не выступать из пределов своего звания, не наносить одному против другого раздражений и партикулярных неудовольствий, не заходить друг против друга в недельные письменные голоса, а потом и в персональные протесты. Довольствуются только по канцелярскому порядку репортами, что указы посланы, но никто о том не печется и не взыскивает, чтоб оные самим делом исполнены были. Третий пункт. Лихоимственные дела не важными, а разрушающими правосудие и повреждающими государственное положение почитать. Четвертый. Членам не избегать от заседаний отговорками ни старостью лет, ни болезненными припадками, и тем не терять времени через развоз канцелярскими служителями дел для подписки по домам, ибо не может быть там общего рассуждения, где за таковыми членов извинениями нет частого общего собрания. Пятый пункт. Не причинять делам остановки неимением полных собраний. Шестой. Прокурорам помнить свою инструкцию. Седьмой пункт. Чтоб, досадуя на персону, никто не мстил пренебрежением в делах должности своей, но старались бы порученные дела почитать на предмет чести и обязательства своего к ее императорскому величеству и отечеству, следовательно, и труды свои вести так, чтобы архивы наполнять документами прямых дел, а не пустыми бумагами. Мы видели, что знаменитый Волков, ставший президентом мануфактур коллегии, жаловался, что эта коллегия без его ведома позволила князю Долгорукову завести хрустальную фабрику. Коллегия оправдывалась тем, что дело еще не приведено к окончанию. Несмотря на то, Сенат предписал коллегии без согласия президента никому не давать позволения заводить фабрики. Сенат должен был остановить попытку возобновить старое допетровское распоряжение с ремесленниками. Летом описываемого года императрица велела устроить карусель, и обершталмейстер князь Репнин отправил в главный магистрат требование, чтоб выслал портных немцев и русских для работы к каруселю. Главный магистрат отвечал, что по своему регламенту он не может этого сделать без сената, а сенат приказал послать указан князю Репнину, что главный магистрат отвечал согласно с законами о непринуждении цеховых портных к работе, поэтому и сенат иначе определить не может, а может он, господин обершталмейстер, публиковать о свободной явке портных за настоящую плату и этими свободно явившимися, а непринужденными исправляться. В юном русском мануфактурном мире произошло крупное явление, которое показывало, как недолго обширные заведения остаются в одной фамилии. Статский советник Алексей Затрапезнов свою полотняную ярославскую фабрику со всеми принадлежностями продал коллежскому асессору Савве Яковлеву за 600 тысяч рублей. Что касается внешней торговли, то мы имеем от описываемого времени печальное известие русского посланника в Константинополе Обрезского, который доносил императрице, что вольное кораблеплавание по Черному морю не может привести русскую торговлю в желаемое состояние по причине чрезвычайного невежества и неразумия русских купцов. Купцы эти с заключения последнего мира не только не разбогатели, но многие беднее стали. Кредит их подорван до такой степени, что не могут получить денег иначе, как за 20 и по меньшей мере за 15%, да и то отдавши под залог товары. Панин написал на этом донесении: «Выражения не мягки, но, к несчастью, верны».